Глава 20. Есть правда, есть ложь, а есть статистика. В Следственный комитет Данилова пригласили спустя неделю после его обращения. В понедельник в 9:30 утра позвонил мужчина, представившийся майором юстиции Топольковским, и спросил, может ли Владимир Александрович сегодня подъехать в главное управление на Арбате. Договорились на 17:30. Освободиться раньше Данилов не мог, поскольку ему досталась добрая треть савельевского наследства. Шеф предпочитал нагружать тех, кто хорошо вез, а не делил нагрузку поровну. Нагруженные не роптали, поскольку стимулирующие выплаты производились с учетом реально выполненной работы. «До диссертации теперь руки долго не дойдут. Весь день плотно занят», — пошутил Данилов. Всего лишь пошутил, не более того. «Зато ночи свободны», — парировал шеф, никогда не лезший за словом в карман. Данилову сделалось немного грустно. «Ночи-то свободны, но возраст уже не тот. И ночные бдения даются дорогой ценой». С одной стороны, спать стал меньше, не больше 6-7 часов. А с другой, если ночью не поспишь, то весь день чувствуешь себя разбитым. А ведь совсем недавно мог и трое суток без сна работать, а если была возможность, то давил подушку 12 часов кряду. Своеобразной вехой стала пандемия, словно бы организм надорвался после работы в ковидной больнице. Но Данилов считал, что пандемия здесь ни при чем. Просто так совпало. Укатали сивку крутые горки. Еще не совсем, но ощутимо. Что с этим делать? А ничего. Просто жить. Никита, как психолог, однажды объяснил, что существует всего одна правильная линия поведения. Нужно жить в гармонии со своим возрастом, не сокрушаясь по поводу утраченных возможностей и не боясь дальнейших утрат. Что есть, то и хорошо. А если уж потянет копаться в прошлом, то делать это нужно с пользой, с позитивными выводами. Эх, мог я раньше вкалывать сутками напролет. Вредное самокопание, полезное выглядит так. Может, моя работоспособность и снизилась? Но благодаря накопленному опыту я сейчас приношу людям больше пользы, чем раньше, так что коэффициент моего полезного действия возрос. С Топольковским сначала обсудили то, что было написано в заявлении. Собеседник Данилову понравился. Вежливый, серьезный, явно толковый и не без чувства юмора. «Мертвые души — самый распространенный вид мошенничества в медицинских учреждениях», — сказал Топольковский. «Лазеек для присвоения казенных денег осталось крайне мало, а это выглядит наиболее безопасной. Некоторые руководители заходят очень далеко. В ноябре осудили главного врача больницы Монаковского района Тверской области, у которого весь младший медицинский вспомогательный персонал был мертвым. А работу выполняли нанятые за гроши мигранты, которых он селил в подвале и подкармливал обедами с больничной кухни. Представьте, я там работал. От воспоминаний по спине пробежали мурашки. Недолго. Слушай девятый роман, серия о докторе Данилове, доктор Данилов в сельской больнице. «Совместителем?» — улыбнулся майор. Данилов не собирался рассказывать о происшествии с чайником. Зачем болтать попусту, не располагая доказательствами? Но все же рассказал. Точнее, сначала он упомянул о том, что провел сутки в реанимационном отделении больницы имени Буракова. А сказав А, пришлось сказать и Б. Топольковский нахмурился и вообще сразу как-то посуровил лицом. И отчитал Данилова за неправильное поведение. Сразу надо было обращаться. Ну и что, что чайника нет? Чайника нет, а вот человек, который его усовершенствовал, есть. И тот, кто поручил это сделать, тоже есть. И вообще, У следствия существует много возможностей, большая часть которых скрыта от непосвященных. Вот вы, Владимир Александрович, как врач, самодиагностику и самолечение, наверное, осуждаете? — спросил майор и, не дожидаясь ответа, продолжил. — Осуждаете, конечно. А сами занимаетесь самодеятельностью и делаете важные выводы на пустом месте. На вас совершают покушение, а вы ничего не предпринимаете. Ну, как такое возможно? — Боялся, что меня сочтут фантазером, — вздохнул Данилов. — Или того хуже, дураком, которому повсюду мерещатся заговоры. Взялся мокрой рукой за ручку чайника и наградил огород. «Но у вас-то рука была сухая», — возразил Топольковский. «Фокус, кстати говоря, знакомый. Только делается все немного иначе, чем вы представляете. Имитируется износ ручки и выключателя». В общем, пообщались продуктивно. Насколько понял Данилов, главной целью товарища майора юстиции — было убедиться в реальном существовании источника информации и в том, что он сообщил все, что знал. Под конец они даже немного поспорили о том, как лучше бороться с мертвыми душами. Топольковский считал, что надо развивать систему вознаграждения за информацию о преступлении, причем в размере твердого процента от нанесенного ущерба. Сообщил о миллионном мошенничестве, получил 50 тысяч рублей. А если о 10-миллионном, то все 500. Данилов же уповал на открытость информации. Если вывешивать на сайтах учреждений полный перечень сотрудников с указанием занимаемых должностей и сделать так, чтобы этого перечня никто миновать не мог, то содержание мертвых душ станет крайне опасным делом. «Интересно, что это за рентгенолог, Тяпкин Климентовский?» В глаза мы такого не видели и слыхом о нем не слыхали. В конечном итоге сошлись на том, что действовать нужно с разных сторон. И вознаграждать, и делать информацию открытой. Взяв ручку для того, чтобы отметить пропуск, Топольковский строго посмотрел на Данилова и предупредил, что больше никаких действий предпринимать не нужно. Дайте профессионалам возможность сделать свое дело. «Не даете поиграть в Эркюле Пуаро», — пошутил Данилов. «Играйте лучше в Доктора Хауса», — посоветовал Топольковский. «Это у вас лучше получится». Совет напомнил о договоренности с Туркановым. Неловко вышло. Сам навязался со своей помощью и неделю не давал о себе знать. Причина, конечно, уважительная. Закрутился, заработался, и своих дел хватало, и часть савельевской нагрузки пришлось тянуть. Но это не может служить оправданием. По дороге к Арбатской Данилов зашел в кафе, заказал двойной эспрессо и позвонил Турканову. «Знаешь, чего мне сейчас больше всего хочется?» Вместо приветствия спросил тот. «Горяченького супчику, да с потрошками!» — предположил Данилов. В свое время на 62-й подстанции это широко известное выражение использовалось для обозначения стакана холодной водки. Кто первым его использовал, неизвестно, но все легендарное было принято приписывать доктору Морозову, выполнившему 9 августа 83-го года первый вызов на новой подстанции. «Башкой об стенку биться хочу», — зло ответил Турканов. «Это не жизнь, а какой-то скверный анекдот. Вообрази такую ситуацию. Кардиолог с 15-летним стажем, начинавший на неотложке в Петербурге и недавно прошедший переподготовку, пытался купировать трепетание предсердий на фоне ВПВ анаприлином». «Твою ж мать!» — вырвалось у Данилова. «Вот и я о том же!» — голос Турканова начал вибрировать от негодования. «Носишься тут с какими-то химерами, а люди азов не знают. И ведь не в Зажопинске каком-нибудь учился, а в Кировской академии!» Кировская академия — обиходное название Петербургской военно-медицинской академии имени Кирова. Синдром Вольфа Паркинсона-Уайта, он же синдром ВПВ, представляет собой врожденную аномалию, выражающуюся в наличии дополнительного проводящего пути между предсердием и желудочком. Если кому интересно, то проводящие пути в сердечные мышцы представлены не нервными волокнами, как можно подумать, а особыми мышечными клетками. На первый взгляд может показаться, что ничего страшного в этом нет, ведь больше это не меньше. Но даже кашу можно испортить маслом, а человеческий организм — это тонкая структура, которую эволюция отлаживала миллионы лет. Дополнительный путь ускоряет проведение импульса, нарушая тем самым нормальную работу сердца. Одной из разновидностей нарушений является трепетание предсердий, при котором малые камеры сердца сокращаются быстро и нерегулярно, в 4, а то и в 6 раз чаще положенного. Полноценного сокращения при этом не происходит. Суеты много, а пользы мало. Наличие дополнительного проводящего пути предъявляет особые требования к терапии. Для купирования учащенного сердцебиения можно использовать далеко не все противоаритмические препараты. Те, которые блокируют проведение импульса от предсердий к желудочкам по основным путям, противопоказаны, потому что в случае блокировки импульсы с увеличенной скоростью начнут курсировать по дополнительному пути, и частота сокращений возрастет еще больше. Врача-кардиолога, незнакомого с этими нюансами, можно сравнить с электриком, который не умеет подсоединять розетки с заземлением. Нет, можно сказать резче. Врача, не знающего особенностей терапии при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта, нельзя считать кардиологом. «Проводить тестирование работающих врачей я не имею права», — продолжал Турканов. «Да и уволить мне никого не дадут, потому что в очередь к нам кардиологи не стоят. Скажут, вы заведующий, вот и учите». «Я, в принципе, не против. Но что же мне теперь, с азов начинать? Так на это люди сильно обижаются. Я 10-й год работаю, а вы мне элементарные вещи объясняете». «Ты мне сейчас скажешь, ставь дураков дежурить с умными. Я бы поставил, только у меня умных не хватает». «Если за тестированием не следуют оргвыводы, то проводить его можно без проблем», — сказал Данилов. «Увольнять по итогам нельзя. Или премию срезать. А просто так, чего бы не поразвлечься. Опять же, народ подтянется. Я попрошу на кафедре кардиологии какой-нибудь масштабный тест. Доработаю его и пришлю тебе в следующий понедельник. Пойдет?» «Спаситель ты наш!» — обрадовался Турканов. «С меня Магарыч. А до понедельника ты у нас не появишься? Я завтра дежурю, заглядываю вечерком. Посмотришь свежим взглядом на нашу деятельность?» «Загляну», — пообещал Данилов, — «около 7. Период с половины 7 до половины 9 вечера в кардиологических реанимационных отделениях считается относительно спокойным. Разумеется, день на день не приходится. Пациенты могут поступать один за другим. Но чаще всего персонал получает небольшую передышку, обусловленную тем, что значительная часть потенциальных клиентов едет с работы домой. В дороге люди за медицинской помощью обращаются крайне редко, лишь в тех случаях, когда припирает очень уж сильно, а большинство занемогших спешит домой с мыслью «отлежусь и решу, что делать». И с инфарктами спешат, и с аритмиями, и с выраженной стенокардией. Идет человек, шатается, останавливается через 2 шага на 3-й, но идет, а некоторые и машину ведут в таком состоянии. Доцент Саков недавно откопал в сети британское исследование, согласно которому 4,5% внезапных смертей мужчин в возрасте от 40 до 65 лет имело место в автомобиле по возвращении с работы. Шеф по этому поводу сказал, что есть правда, есть ложь, а есть статистика, которую высасывают из пальца. Выражение понравилось Данилову, и он его запомнил. Действительно, статистика занимает промежуточное положение между правдой и ложью. Вроде бы предельно объективная наука, оперирующая точными данными, но каждый натягивает эти данные так, как нужно. За примерами далеко ходить не нужно. Взять хотя бы громкий скандал, разразившийся в ноябре прошлого года на кафедре клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Российского университета демократического сотрудничества. Некий журналист заинтересовался количеством клинических исследований, проводившихся на кафедре. Весьма странно, что до него никто не обратил внимания на то, что кафедра тянет непосильную ношу. Клиническое исследование препарата предполагает набор участников в группы основную и контрольную, наблюдение за ними на протяжении длительного периода времени и обработку полученных данных. Наблюдение заключается в том, что раз в 1, 2 или 3 месяца куратор встречается с участником для осмотра и обследования. В роли куратора выступает кто-то из сотрудников кафедры, у которого помимо клинических исследований есть и другие, более важные задачи. Хорошо организованный человек может вести одновременно 3 или даже 4 клинических исследования, но не 8 и уж тем более не 10. Даже если привлечь к делу аспирантов и клинических ординаторов, которых на кафедрах принято рассматривать в качестве бесплатной и на все согласной рабочей силы, то все равно невозможно работать с такими стахановскими темпами. А одна из доцентов упомянутой кафедры тянула аж 12 исследований, не иначе как владела волшебным хронометром, растягивавшим сутки до 48 часов. Знали ли внутренний расклад заказчики исследований? Скорее всего, знали. Ведь в этом узком мерке что-то скрыть практически невозможно. Знали и понимали, что исследования проводятся только на бумаге. Но многим заказчикам нужны правильные цифры, а не реальные исследования эффективности препарата. Опять же, заведующая кафедрой сильно демпинговала, действуя по принципу «ну, сколько дадите». Как подозревал Данилов, журналист-разоблачитель ухватился за тему не сам по себе, а по наводке кого-то из конкурентов, руководивших другими, менее борзыми кафедрами. Данилов явился к Турканову по делу, но, с другой стороны, вроде бы как навещал дежурящего коллегу. Поэтому прихватил с собой большой пакет медовых пряников. Пряники считались универсальным дежурным лакомством. Не портятся, разве что подсохнуть могут. Идут хорошо и с чаем, и с водой, а 4 пряника — это уже вполне сытный завтрак. Впрочем, у каждого свои предпочтения. В свое время на 62-й подстанции работал доктор Савин по прозвищу «Космонавт». Данным за пристрастие к одному единственному блюду — смеси из вареных яиц и риса, обильно заправленной майонезом. Литровая банка этого салатика съедалась в обед, и этого Савину хватало до конца смены. «А что?» — говорил Савин. «Во-первых, сытно. Во-вторых, разогревать не надо, время экономится. А в-третьих, удобно. Если сорвутся обеды, то можно на ходу в машине доесть». С обеда бригады срывали часто. «Дадут официальные 30 минут. Только тушенку на сковородке разогреешь, а по селектору объявляют. 62, 11 вызов, 11-я бригада, вызов. Оставляешь сковороду на плите и мчишься спасать жизни. Вернешься через 4 часа на подстанцию и найдешь на плите пустую сковороду, хорошо еще, если вымытую». Савин же в машине свой салатик доест, складную ложку оближет и сунет в карман, а банку выбросит. Лепота. «Ты как космонавт», — сказал ему однажды водитель Филаретов. «И еда у тебя особая, и жрешь ты ее в движении». Так прозвище и прилипло. Турканова Данилов застал со шпателем в руках. Коллега укреплял внутреннюю розетку, находившуюся над диваном. «Дурак берет алебастр, который моментально схватывается», — комментировал Турканов, удаляя шпателем излишки массы, в которой сидел подрозетник с заведенным в него проводом. Кретин использует гипсовую штукатурку, которая застывает долго, а умный человек смешает алебастер и штукатурку в равных объемах, — докончил Данилов. Знатока сразу видно. Турканов обтер шпатель скомканным листом бумаги, а затем подошел к раковине и начал его мыть обстоятельно и неторопливо. В нормальных учреждениях как? Звонишь электрику, и он приходит. А у нас все с подвыподвертом. Надо писать заявку на имя зама по АХЧ, тот ее на следующий день рассматривает и передает в инженерную группу. Раньше, чем на третий день электрик не явится, это в лучшем случае. Ведь шатающаяся розетка — дело несрочное. Лучше самому сделать. Я, конечно, не Кайнов, но руки откуда надо растут. — А что, Кайнов? — спросил Данилов. — Витек всей электрикой в отделении заведовал. Турканов закончил мыть шпатель и начал столь же обстоятельно вытирать его полотенцем. Что хочешь мог. Хоть проводку заменить, хоть УЗО. Любые неполадки исправлял в момент. Он в армии на электрика выучился и вообще был рукастым. Любил доводить все до ума. На зоне не пропадет, я за него спокоен. В голове Данилова начали связываться воедино обрывки логической цепочки. «С чего бы вдруг?» — сварливо поинтересовался внутренний голос. «Мертвых душ у Кайнова в подчинении не имелось, а пальчиковым играм ты помехой не был. Покушение на убийство — слишком серьезное деяние, которое не делается из желания угодить начальству». «Администрация могла знать о пальчиковых играх и шантажировать Кайнова», — возразил Данилов. «А что? За такие дела вешают солидный срок, до 10 лет, кажется». «А за убийство еще более солидный», — возразил голос. «Сдается мне, что логика твоя хромает. Если у доктора Мортимера имеется собака, то это еще не делает его Баскервиллем». «А что, если ему предложили повышение? Пообещали сделать замом по АИР?» Додумать эту мысль Данилов не успел, потому что Турканов положил перед ним папку с историями болезни. Данилов пересчитал. Историй было 11. «Больше всего меня интересует твое мнение по поводу трех верхних», — сказал Турканов. «Ядрушкин, Курбанов и Секреевский. С Курбановым вообще ничего не понятно. Сократительная способность практически не снижена, пневмонии нет, но он в день по 2 отека выдает, и анамнез чистый, как моя совесть. 48 лет впервые с врачами дело имеет. Заниматься чужими пациентами в нерабочее время — сплошное удовольствие. Не надо отвлекаться на поступивших или бежать на срочную консультацию в отделение. Можно думать столько, сколько потребуется. У Курбанова твоего повышенная проницаемость легочных капилляров», заключил Данилов после того, как осмотрел пациента и отбросил все прочие пусковые факторы отека легких. Не такая уж и редкая аномалия, кстати говоря. Пока мотор работал нормально, все было хорошо, а сейчас стало плохо. «Лично я боюсь таких крепких мужиков, которые раньше никогда ничем не болели», — вздохнул Турканов. «Организм рассыпается, словно карточный домик. Сюрпризы сыплются один за другим. Нет, мне подавай божьих одуванчиков, которые всеми болезнями, кроме простатита, болеют, и 7 инфарктов на ногах перенесли. Они каждый день умирают, но в конечном итоге благополучно выписываются и не портят нам статистику». «Вот тебе выражение хорошее, в копилку перлов», — вспомнил Данилов. «Есть правда, есть ложь, а есть статистика». «Замечательно!» — восхитился Турканов. «Надо запомнить. Пригодится». Договорились о том, что следующая встреча состоится в понедельник. Данилову хотелось не просто выслать Турканову обещанный тест, а провести на нем апробацию в живом, так сказать, режиме. Однако Турканов позвонил вечером следующего дня и попросил Данилова больше не появляться в отделении, поскольку ему очень крупно досталось от Евгении Юрьевны за самодеятельность. «В нее словно бес вселился», — — смущенно бубнил Турканов. Орала, кулаком по столу стучала. Хорошо еще, что кусаться не начала. — Что у вас делают посторонние? Почему вы показываете пациентов, кому попало? Вы еще с улицы начните консультантов водить. — Саныч, чем ты ей так насолил? Невинности лишил и не женился? — Хуже, — ответил Данилов, не зная, что и думать. — Ладно, давай возьмем тайм-аут, а тест я тебе вышлю по почте. — Что это? Банальная вредность по отношению к нехорошему человеку или желание что-то скрыть? Но что можно скрыть в отделении, где нет совместителей и где недавно заведующего и ряд сотрудников арестовали за пальчиковые игры? Хотелось обсудить свежие новости с женой, но Елена вернулась с работы взвинченной, громко хлопнула входной дверью, сумку на тумбочку в прихожей не поставила, а швырнула так, что та свалилась на пол, и в ванной задержалась надолго. За это время 10 раз руки вымыть можно было. «Где-то что-то не так», — подумал Данилов и достал из холодильника початую упаковку бекона. Яичница с беконом и рикоттой, в которой жирность первого компонента компенсировалась нежирностью второго, была сейчас весьма кстати. Тем более, что ничего другого в наличии не имелось. Мария Владимировна обещала приготовить что-то вкусное, но вместо этого после школы отправилась в гости к подруге. Не иначе у той случилось нечто, требующее участия. «Цветочки отцвели, пошли ягодки», — сказала Елена, усевшись за кухонный стол. «Главный врач нашей клинской станции избил выездного врача, женщину. Зачем ты? Сотряс, ушиб мягких тканей. Перелом левой ключицы. ЗЧМТ — сокращение от закрытая черепно-мозговая травма. Сотряс — жаргонное название сотрясения головного мозга. «Мать честная!» — ахнул Данилов, на памяти которого мужчины-заведующие никогда не избивали подчиненных женщин, да еще и с такими последствиями. «За что?» Она засняла на телефон выступление заведующего на 5-минутке. Цензурных слов там не было, только мат и предлоги. Запись стереть отказалась. «Козел!» — с чувством сказал Данилов и поставил перед Еленой тарелку с яичницей, на которой сверху нарисовал кетчупом смайлик. «Надеюсь, что ему дадут реальный срок, а не условный». «Как знать». Елена взяла нож с вилкой и отрезала кусок яичницы. Перелом ключицы и ЗЧМТ — это легкий вред здоровью. Но дело не в этом. Она положила отрезанный кусок в рот и начала жевать. Вкусно. Только соли маловато. Виноват. Забыл посолить. Данилов поставил на стол солонку. Ты ешь, пока не остыло, а после продолжим. Елена щедро посыпала яичницу солью и в 2 минуты покончила с ней. Данилов порадовался ее хорошему аппетиту. Значит, не так уж все и плохо. «Но дело не только в этом печальном инциденте», — начала Елена, когда вместо опустевшей тарелки перед ней оказалась чашка с кофе. «Выяснилось, что этот, как ты выразился, козел, прежде работал старшим врачом на городской подстанции в Саратове и был уволен официально по собственному желанию, но на самом деле за рукоприкладство. Эти сведения стали достоянием общественности. На Ютубе выложили интервью с фельдшером, которого наш козел избил в Саратове, и волна поднялась нешуточная. Формально ко мне претензий нет, поскольку на работу нанимал его мой предшественник. Но генеральный требует минимизировать репутационные риски, а я понятия не имею, что для этого можно сделать». «Как ты говоришь, фарш невозможно провернуть назад. Как я должна себя вести в этой ситуации?» «Занять принципиальную позицию», — ответил Данилов. «Поддержать врача, осудить урода заведующего». «Не вариант», — перебила Елена. «У генерального это называется выносить ссор из избы. Ссор из избы выносить нельзя, нужно гнать позитив. А какой позитив я могу извлечь из всей этой истории? Сказать «хорошо, что не убил»? Или улыбаться и верещать «Ах, у нас все хорошо!» «Оба варианта меня не устраивают, а ничего другого на ум не приходит. Задачка с семью неизвестными, мать ее за ногу!» «Задача непростая», — согласился Данилов. «Мерзкий инцидент, нехороший анамнез и оригинальная позиция руководства. Твой генеральный не хочет выносить ссор, который ветром уже вымело наружу». «У богатых свои причуды». Елена криво усмехнулась. «Нет, он не дурак. Он просто умеет ставить задачи подчиненным. Как в сказке. Поди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. Ключевое слово «поди», то есть «сделай». «Можно сделать ход конем», — посоветовал Данилов. «Фарш назад не провернуть, но дело не в этом. Убеди генерального раскошелиться на большое совместное интервью, в котором вы расскажете, как замечательно будет обновляться ваша скоропомощная служба под твоим началом. Недостатков хватает, скандалы случаются, но ты пришла для того, чтобы все изменить, и ты это сделаешь. Ура, ура, ура!» «Идея неплохая», — признала Елена после непродолжительного раздумья. «Хорошая мина при плохой игре. А что еще остается делать? Но зачем мне генеральный? Я и сама справлюсь». «Совместное интервью — это разделение ответственности», — пояснил Данилов. «К тому же участие верховного вождя обеспечит этой затее больший резонанс. И выглядеть все будет гармонично. Он станет говорить о былых недостатках, а ты о грядущих свершениях». «Ну и змей же ты, Данилов», — восхитилась Елена. «Аплодирую и горжусь знакомством». «Обращайтесь, всегда рады», — скромно ответил Данилов.